Глава восьмая. Попросите, пожалуйста, мистера Кэтлиджа. Тот, кто спрашивал, говорил с австралийским акцентом, как будто звонили из центра Сиднея. Я слушаю. Это Рональд Холланд. Меня попросили позвонить вам. У вас есть деньги на такси? Да. Кэт назвал адрес. Скажите водителю такси, что это по West Paces Ferry Road, к западу от дороги I-75. Хорошо. Наверное, буду через час. Кэт почему-то ожидал увидеть костлявого, пронырливого типа, но когда он открыл дверь, перед ним стоял почти двухметровый человек весом в 250 фунтов. Кэту при его росте в 187 сантиметров нечасто приходилось задирать голову, чтобы взглянуть кому-нибудь в лицо, но на этот раз ему пришлось поднять голову. Лицо гостя было круглым, открытым, веселым, с залысинами в светлых волосах на лбу. Кэт прикинул, что ему около 45 лет. Блуи Холланд держал в руке небольшую матерчатую сумку. «Холланд», — представился вошедший, — «я Кэтлидж, входите». Кэт повел его в кабинет. По дороге Холланд смог хорошо разглядеть большую со вкусом обставленную гостиную дома в современном стиле. В кабинете Кэт предложил ему кресло с подлокотниками, а сам сел за письменный стол. Хотя этот человек в данный момент был его единственной надеждой, все же предстояло провести интервью с целью найма на работу. И Кэт не хотел, чтобы Блуи подумал, что получит ее автоматически. «Откуда вы меня знаете?» — спросил Холланд. «Мне говорили, что вам хорошо знакома Южная Америка», — сказал Кэт, пропустив вопрос мимо ушей. «Боюсь, что нет», — ответил Холланд. Кэт на секунду ощутил сильное замешательство. Неужели ему рекомендовали не того человека? «Только Колумбию», — продолжал Холланд. «Я знаю о ней больше, чем тамошнее паршивое министерство туризма». «Пойдет, с облегчением», — сказал Кэт. «А как у вас с испанским языком?» «Мой испанский не для библиотек или университетов мира, но классно подходит для колумбийских баров и борделей», — ответил Холланд. «Как вы на меня вышли? Вы можете уделить мне несколько недель, а может быть и месяцев вашего времени?» Холланд шлепнул ладонью по подлокотнику кожаного кресла. «Послушай, приятель, я дважды спросил тебя, кто нас познакомил, и ты мне не ответил. Я только что отсидел 2 года и 7 месяцев из срока от 5 до 8 лет за то, что связался с незнакомыми людьми. Поэтому я просто отваливаю». «Наш общий знакомый», — сказал Кэт, — «Карлос». Холланд замолчал, не успев закрыть рот. «Я знаю немало типов по имени Карлос», — сказал он осторожно. Кэт постарался сохранить уверенное выражение лица. Он не рассчитывал на такой поворот разговора. «Половина всех латиноамериканцев в том полушарии», — начал Холланд. «Этот Карлос не латиноамериканец», — быстро сказал Кэт. «Сукин сын», — расплылся в улыбке Холланд. «Я думал, что его нет в живых. Он жив». «Теперь-то я знаю, почему меня выпустили на поруки. Сразу же, после первого слушания дела в суде. Вы с Карлосом работаете вместе, да?» «Просто знакомы». «Мистер Котлядж», — сказал Холланд, — «мое время — ваше время. Чем я могу помочь вам?» «Как насчет того, чтобы выпить?» — спросил Кэт, вставая. «Не прочь пропустить шотландского виски». Кэт взял со стола старый номер журнала «Тайм» и, выходя из комнаты, уронил его на колени Холланду. 51-я страница, — сказал он. «Там вся информация для вас». В баре, готовя коктейли, Кэт не спешил. Когда он вернулся в комнату, Холланд все еще продолжал читать. Кэт протянул ему коктейль, а сам сел на диван напротив. Холланд поднял глаза, лицо его выражало грусть. — Сочувствую вам, — сказал он. — Это было чудовищно грязное дело. «Это, пожалуй, самый обстоятельный отчет в прессе о происшедшем», — сказал Кэт. «Но с тех пор произошло очень многое». Он довольно подробно рассказал австралийцу о своих попытках найти пиратов. И, в конце концов, о телефонном звонке Джинкс. «Я отправлюсь туда за ней», — сказал он. «Мне нужна помощь. Кого-нибудь, кто знает этот регион. Кого-нибудь, кто поможет мне избежать неприятностей. Карлс говорит, что вы и есть тот самый человек. Хотите поехать со мной?» «С удовольствием», — улыбнулся Холланд. «Я заплачу вам 50 тысяч. 10 сразу, а 40, если вернемся обратно живыми». «Это Карлос посоветовал вам такую сумму?» — спросил Холланд. «Да». «Ну что ж, хватит. Но сколько вы собираетесь пробыть там? Сколько потребуется?» Холланд со свистом втянул воздух сквозь зубы. «Может, потребуется очень много времени». «Понимаю вас», — согласился Кэт. «Вот что я вам скажу. Если потребуется больше месяца, я буду платить вам 5 тысяч в неделю за все время сверх того». «Идет», — сказал Холланд. «А теперь что? Отправляемся в Колумбию». «Подождите, я хочу знать все до конца», — сказал Холланд, остановив его жестом. «Вы не скрыли от меня никакой информации?» «Нет. Теперь вы знаете все, что известно мне». Холланд быстро потер подбородок. «Ну что ж, тогда, я думаю, мы начнем с Санта-Марты, раз уж там все произошло. И раз уж нам ни черта не известно, откуда начинать». «Абсолютно ничего», — сказал Кэт. «Я знаю, что это большая страна. Как вы думаете, есть ли у нас вообще хоть какой-то шанс найти ее?» Холланд пожал плечами. «Послушайте, приятель, Карлос считает, что у вас есть такой шанс. Иначе он не стал бы связывать вас со мной. Если он так считает, мне этого достаточно. Конечно, это большая страна, но когда вы пытаетесь найти следы такого грязного дела, как это, территория сужается. Люди, которые занимаются таким делом, как правило, живут группами в определенных районах страны. Мы начнем с Санта-Марты, поскольку это начало следа. Сомневаюсь, что ваша дочь была там, но кто-то что-то знает. Я знаю 1-2 людей там. Мы заедем к ним. Если бы мне предложили указать место, где она может быть, я бы назвал одно из трех. Полуостров Гуахира на северо-востоке, Кали на западе или в районе Амазонки, если она еще жива. «Она была жива неделю назад», — сказал Кэт. «Это лучшее. На что вы можете надеяться?» — ответил Холланд. «Если они не убили ее, когда затонула яхта, она им зачем-то нужна». Кэт не хотел думать, зачем может Джинкс быть нужна кому-то. «Почему именно эти три места?» — спросил он. «Потому что именно там производят, продают и оттуда нелегально переправляют наркотики». «Почему вы считаете, что это дело связано с наркотиками?» «Потому что все в Колумбии. По крайней мере, все незаконное связано с наркотиками». Кэт слышал об этом и раньше. Холланд наклонился, расстегнул холщовую сумку и вынул большой журнал, напечатанный на желтой газетной бумаге под названием «Самолеты на продажу». Кэт видел его, когда посещал летную школу. «Нам будет нужен самолет», — сказал он. «Зачем?» — с удивлением спросил Кэт. «Разве нет авиалиний до Колумбии?» «Конечно, есть», — сказал Холланд. «Но у меня нет паспорта. Его забрали до суда. Да и в любом случае моя физиономия послужит сигналом тревоги, как только я стану проходить таможенный или иммиграционный контроль, как в Колумбии, так и в США. А потом, когда мы окажемся в стране, нам нужно будет передвигаться так, чтобы я не привлекал слишком большого внимания полиции. В аэропортах всегда есть полиция. Так где же мы посадим легкий самолет? Блуи расплылся в улыбке. Ну, есть одни аэропорты, а есть и другие. Кэт вспомнил, что у него имеется паспорт для Холланда, но он помнил и совет Джима. Окей, если вы так считаете. Холланд обвел вокруг рукой. Судя по вашему дому и машине, которой вы пользуетесь, похоже, вам по карману хороший самолет. Он начал листать самолеты на продажу. По моим подсчетам, придется истратить 70-100 тысяч баксов, в зависимости от местного рынка. Конечно, если поискать в других местах страны, можно было бы и сэкономить деньги. Мне важнее сэкономить время. Мы купим то, что вы посчитаете нужным. Холланд встал. Я начну искать сегодня. Можете мне дать машину на время? Кэт пошел к письменному столу и достал ключи. В гараже стоит Мерседес-пикап. Он бросил Холланду ключи. Холланд повертел пальцем в петле своего пиджака. Мне также понадобится кое-что еще. Кэт достал связку банкнот из ящика письменного стола и бросил ее Холланду. Вот ваши 10 000, сказал он. Вы приняты на работу, мистер Холланд. Австралиец протянул руку. Зовите меня Блуи, улыбнулся он. Кэт ответил улыбкой. А меня Кэт. Ему нравился этот человек, но он все еще чувствовал себя с ним немного неуверенно, зная, чем тот занимался в прошлом. Теперь Кэт дал ему 10 000 долларов и Мерседес Кейти. Черт с ним, подумал он. Я все равно не смогу справиться с этим в одиночку. Блуи Холланд был ему нужен, и значит, ему придется доверять. В ту ночь Кэт лежал в кровати без сна, уставившись в потолок. Потом он закрыл глаза и вызвал в памяти лицо Джинкс. Но это было не то лицо, которое он видел совсем недавно. Оно было моложе, лет 12-13. Кэт как-то не мог представить ее в своем воображении в более позднем возрасте. Он подумал, а не случится ли так, что когда-нибудь вообще не сможет вспомнить ее лица. — Я еду к тебе, малышка, — сказал он вслух в темноту. — Я еду за тобой.